Ясмина Сапфир. Помощник декана демона. Пролог. Кабинет выглядел странно. По крайней мере, по моим меркам. Полукруглое черное помещение почему-то ужасно напоминало внутренность космического корабля из фантастических фильмов. Стол, похожий на эксперимент дизайнера-авангардиста, в форме изогнутого посередине овала переливался голубым и сиреневым. Синие кресла словно вырастали из пола и текли, удерживая форму. За столом застыли те самые демоны, которых я только на картинках и видела. Казалось, очутилась в театре, сплю или брежу. Но я отчетливо понимала, на острове Фейнтазия все по-настоящему. Это странное место называли лифтом измерений. Вот только ехал этот лифт не только куда заказывали, но и сам выбирал направление. И вдруг пожелал пробиться на Землю в виде острова в Тихом океане. Средний демон напоминал очень крупного мужчину с закрученными винтом рогами, длинными рыжими волосами и светло-голубыми глазами, казалось, подсвеченными изнутри. Его сосед справа выглядел чуть менее громоздким. Его волосы цвета вороного крыла были коротко остриженными, а темные ногти – неестественно острыми. На фоне почти черных радужек глаз зрачок едва улавливался, а рога загибались навстречу друг другу, как у чертика. Крайний демон слева имел самые грубоватые, резкие черты лица. Загнутые назад рога, темные волосы, собранные в высокий хвост, и тело бодибилдера. Его зеленые глаза почему-то напоминали о змеях. Затянутая в светлые джинсы с футболками тройка потусторонних существ выглядела экзотично, странно, феерично. Прежде я видела демонов только на экранах компьютеров или телевизоров. Вначале в кино, а затем, после появления на Земле острова Фейнтазия, в новостях и в газетных репортажах. Но чтобы вот так близко, вживую, и это оказалось более странно, нежели думалось. Я усиленно старалась не слишком пялиться на троицу экзаменаторов, не скользить взглядом по изгибам рогов или ушным раковинам с одним или двумя заостренными концами. Но выходило, по-моему, плоховато. Встретив на улице обычного города осьминога в цилиндре, который играет на скрипке, сложно деликатно скользнуть взглядом и пройти мимо. Так и тянет разглядеть это чудо-юдо повнимательней. Вот уж где желание перебивает все воспитание. Я остановилась напротив стола, за которым расположились демоны, и замерла в ожидании. «Садитесь», – пробасил рыжий, указывая на кресло, больше похожее на нормальное, нежели остальные. На колесиках, с высокой спинкой, обтянутой черной кожей. «Почему вы решили начать обучение?» – спросил рогатый брюнет. «Я вырастила сыновей». Отработала много лет в разных сферах деятельности. А когда Фейнтазия появилась, как раз искала способ развлечься. «Вы прежде не использовали дар? Только для продления собственной молодости?» «Практически нет. Я и не особо в него верила». «Знание о людях того, что те не говорят, предчувствие будущего, способность влиять на события, лечить, молодеть по желанию. Вы не считали это даром ведьмы?» Вступил в диалог зеленоглазый. До вашего появления на Земле это все считали признаком слабоумия или буйного воображения. На худой конец – шизофрении. Центральный демон хмыкнул. «Вы понимаете, что учиться придется вместе с другими, расами». Начиная со слов «придется учиться», землянам можно уже дальше и не угрожать. Троица переглянулась. «Кажется, я произвела впечатление. Знать бы какое». «Вы отдаете себе отчет, что жить придется на острове?» а также посещать различные миры в целях усиления или раскрытия способностей», – вклинился рыжий. «У нас это называют туризмом с погружением. Живем в России, во время отпуска посещаем другие страны, которые выглядят как иные миры. На местных рынках раскрываем способности к торгу и противодействию жульничеству. Очень познавательно и полезно, скажу я вам». «За словом в карман не полезете», – резюмировал рыжий. «У меня просто нет карманов». Я похлопала по юбке, демонстрируя ее фасон. Троица снова переглянулась. «Мы подумаем», – произнес зеленоглазый и жестом указал на выход. Я собиралась ретироваться, когда дверь распахнулась навстречу. В комнате появился демон с белоснежными волосами, собранными в длинную косу и глазами цвета лазури. Смуглый, почти как мулат, поджарый и крупный. Его рога выглядели, как у рыжего члена приемной комиссии. Светлая рубашка, расстегнутая до неприличного уровня, демонстрировала бугры мускулов, как и закатанные до локтя рукава. Черные джинсы подчеркивали сильные ноги и ягодицы. «Взяли?» – кивнул в мою сторону вошедший. Его грудной бас звучал непривычно, но почему-то очень приятно. «Думаем», — как-то слишком уж тихо ответил рыжий. «Было бы о чем», — с легким нажимом произнес блондин. «Уже взяли бы. Нам нужны те, кто охраняет рубежи измерений. Землянка и ведьма — хорошее сочетание». «Если она тебе так нравится, брат, вот ты ее и бери», — недовольно проворчал зеленоглазый. «В нижних мирах женщинам с земли не место». «В серединных тоже», — вступил в беседу брюнет. «Вы же у нас белая кость. Хорошие такие. Нейтральные. Вроде и демоны, и не отродье зла», — добавил рыжий. «Вот и работайте с землянками». «Бери девчонку на свой факультет. Уж раз так понравилось», — резюмировал рыжий. «Похоже, у этих ребят принято обсуждать других в их присутствии. Причем так, словно те предметы мебели или домашние питомцы. Весело». «Пойдешь ко мне помощницей? Возьму на факультет». Вдруг обратился ко мне блондин и вперился так, что стало слегка не по себе. С минуту он практически пожирал меня взглядом, а затем напомнил. «Я жду ответа, девочка». «Я ведьма, и мне 56 лет», — фыркнула я. Демоны из приемной комиссии дружно зашлись хохотом. Блондин поддержал и осторожно похлопал меня по плечу, словно боялся сломать. «Девочка, меня зовут Сильвен Тель. Мне 3007 лет», — сообщил, когда наконец-то повеселился вдоволь. «Я высший демон верхнего мира. Охранник врат в иные реальности. Мы нейтральные, неплохие и нехорошие. Наша задача — пропускать тех, кого следует, и запирать тех, кого стоит. Следить за равновесием в мирах и чинить то, что ломается». «Что за факультет?» — уточнила я без прежнего запала. «Соответственный. Мы обучаем хранителей, портальщиков и мироходцев». «А что за работа?» «Будешь моим личным ассистентом». Слово «личным» прозвучало немного странно, и я вскинула голову на блондина. Резкие, но аккуратные черты демона смягчились. Чувственные губы растянула слабая улыбка. Наверное, так этот рогатый выражал дружелюбие. «Я подумаю», — ответила я, скрестив руки на груди. Хохот демонов снова взорвал помещение. «А она забавная», — сообщил рыжий. «Я тебя понимаю, брат». «Не называй меня братом», — рыкнул блондин. «Ваше высочество», — усмехнулся центральный экзаменатор. «Так берешь?» «По-моему, я не давала согласия». Опередила я ответ его высочества. Тот приблизился и взял меня за подбородок горячей ладонью. «Девочка, мне не отказывают». «Все когда-то случается в первый раз», — с вызовом сообщила я. «Я должна подумать и узнать побольше про новую работу». Блондин помолчал, не отпуская меня и не сводя пронзительного сверкающего взгляда. В голове почему-то вертелись все эти его фразочки. «Возьму тебя», «личным ассистентом», «мне не отказывают». И чудилось, у них слишком пошлый и совсем нерабочий смысл. Неужели так действовал взгляд демона? Слегка затуманенный, вовсе не деловитый. Или мне только чудилось? Кто знает, как должен смотреть демон на личного ассистента? Учитывая, что я впервые увидела демонов воочию и ни разу не сталкивалась с теми, кто работает на них. Тем временем Тель облизал губы и ответил. «Думай, но учти, девочка, если тебя пригласил я, никто другой тебя в академию уже не возьмет». «Подумают, что у меня подпорченная репутация?» — вскинула я бровь. «А она забавная», — повторила сзади рыжий. «Мы можем еще раз рассмотреть ее кандидатуру», — подал голос зеленоглазый. «Можете», — отозвался мой потенциальный работодатель. «Но один раз, потому что после этого смотреть станет уже нечем». Я даже не поняла, шутит он или всерьез, и что это за белая кость среди демонов, да еще и нейтральная. То, что эти рогатые заправляли лифтом измерений, вроде бы захватив его однажды, я знала не понаслышке. Остальное представлялось настолько загадочным, любопытным и необычным, что я вдруг решила согласиться на предложение наглого нейтрального демона, что само по себе звучало дико. «Оплатить хорошо будете?» — уточнила у Теля. Тот хмыкнул. «Люблю женщин, которые знают себе цену». Прозвучало опять ужасно двусмысленно, поэтому я постаралась отстраниться, но вышло не очень. Мой подбородок Тель выпустил, но сам шагнул следом. И уже спустя секунду стало понятно, что отступать некуда. Позади стена. Теперь я имела счастье не только лицезреть демона воочию, но и находилась настолько близко, что ощущала жар гигантского тела Теля. «Что ж, девочка...» Плотоядно ухмыльнулся рогатый преследователь. «Я стану платить тебе столько, что экономить уж точно не потребуется». Я бы спросила конкретную сумму, но вот беда. Я понятия не имела, какие монеты в ходу в пресловутых верхних мирах. На Фейнтазии платили латками, общемировой валютой, введенной после появления лифта измерений. Доллары и евро резко подешевели и ушли в прошлое. Рубли тоже не особенно котировались. Все хотели латки, несмотря на их потешное название. «А, общежитие!» – продолжала я торговаться, пока остальные экзаменаторы похохатывали за спиной. «Бери выше. Моя личная помощница заслуживает отдельной квартиры в преподавательском жилом блоке», – усмехнулся Тель. Ему, кажется, нравился наш диалог. Причем, судя по довольной физиономии Рогатова, нравился все больше и больше. «Да, видимо, придется соглашаться. А почему бы и нет? Правда, я даже представить себе не могла, что же это за Академия магии в верхних мирах. Да и о самих этих мирах впервые слышала». На Фейнтазии вуз напоминал старинный замок с множеством подсобных помещений, соединенных с корпусами-переходами. Я видела его в интернете и по телевизору, так что ехала, примерно представляя, куда. На некоторых сайтах выкладывали даже фотографии студенческих комнат. Большие, просторные, с окнами от потолка до пола, выходящими на густой хвойный лес. «Ты идешь со мной в лифт миров? Или еще немного задержим комиссию?» Такого нетерпения уж никак не ожидаешь от существа в возрасте 3000-летий. Тель впился внимательным взглядом и сдвинул к переносице густые белые брови. Злится, что ли? «Вот ведь дает. Я пришла сюда на собеседование. Даже вещей не захватила. Он что, не в курсе, что студенты приступают к учебе только через 2 недели?» «Даже если и соглашусь. Мне ведь нужно еще собрать чемоданы, подготовиться». Экзаменаторы резко притихли, и на какое-то мгновение почудилось. Мы с Телем одни в комнате. Он чуть прищурился, изучая мое лицо, слегка сгорбился и словно пытался разглядеть его получше. Вдруг быстро облизал губы и произнес: «Скажи адрес, и мои посыльные все доставят». «Ваши посыльные попадут в мою квартиру без ключа и моего ДНК?» Даже не верилось, что Величество не в курсе нынешних земных тенденций. Благодаря чарам, которые пробудились в подобных мне окончательно с появлением лифта миров на родине. Наука стремительно рванула в гору. Теперь квартиры запирались не только на электронные ключи-чипы, настроенные на конкретную дверь, но и на особенный магический запор. А вот он уже реагировал исключительно на ДНК владелицы и отпечаток ее силы или же ауры, если речь шла о простых людях, без ведьмовских чар. «Да», – ошарашил Тель. «Я вроде говорил, что мы мироходцы и хранители равновесия. Для нас не существует замков и запретных дверей». Он вдруг втянул ноздрями мой запах и усмехнулся. «В принципе, уже можешь и не сообщать адрес. Сами найдем. Идешь? Или заставим других абитуриентов еще потолкаться у двери?» «Я еще даже не согласилась», – вырвалась возмущенная реплика. «Этот рогатый распоряжался так, словно я уже на него работаю». «Не думаю, что ты предпочтешь вернуться в свою скучную фирму по пиару», — снова поразил Тель. «Неужели мы, пиарщики, пахнем как-то иначе? А откуда демон узнал про мою последнюю работу?» «Успокойся. Я просматривал дела абитуриентов», — немного утешил рогатый. «А то я уже начинала подумывать, что он вездесущий, как некоторые земные божества. Темные божества, по всей видимости». «Я хочу подумать», — настаивала я. «Похвальное желание. Думать полезно. Развивает большие полушария мозга и помогает укреплять ведьмовский дар. Вот по дороге и займешься этим чудесным занятием». Тель подхватил меня под локоть и потянул к стене. Я решила, сейчас просто вырубит ударом головы о камень и утащит, словно варвар в пещеру. Но нет, в стене образовалась аккуратная дырка, сквозь которую виднелся цветущий парк с причудливыми деревьями, похожими на гигантские подберезовики с зелеными шляпками. «Алиса, Алиса!» «Лучше бы ты шла за кроликом».